Творческая сила, выраженная через желание. Творческий интеллект направляет творческую силу через желание. Весь мир был построен на магнетических мыслях тех, кем двигало желание созидать, идти вперед и вести за собой. Желание – это двигатель достижений. Творческий интеллект говорит с вами посредством интуиции. Интуиция проявляется как желание совершить некий творческий акт. Желание творить чудеса посредством силы симпатической нервной системы. Когда вы страстно чего-то хотите, это желание фиксируется в подсознании. Далее эмоция передается к нервам и мышцам тела, и вы получаете стимул к его реализации. Следует помнить один исключительно важный факт. Если у вас есть желание совершить что-нибудь творческое, внутри вас имеются средства реализации. Творческий интеллект не наградил бы вас желанием, если бы его осуществление не было посильно. Другими словами, какое бы желание в вас ни жило, пусть даже самое невообразимое, оно несет в себе способность и возможность воплотиться в жизнь. Каждый человек, достигший выдающихся результатов, начинал с желания. Большинству из них реализация желания казалась далекой мечтой, но вера в себя и в творческую силу помогла развить нужные таланты, умения и способности для достижения цели. Я пытаюсь сказать, что любое ваше желание может стать реальным. Если вы мечтаете о достатке, то сможете заработать денег. Если мечтаете о друзьях, то познакомитесь с нужными людьми. Если мечтаете о новой работе, обязательно придете к нужной должности. Но все это должно быть сделано посредством творческого воображения.